купила, только тронула пепла меня. И вновь падают листья на скатерти снега. Знать пришли холода, знать пришли холода. Бросает по ветру, то к игристому свету, то опять в полутьму. Впрочем, рок отвечает нам той же монетой, что когда-то с лихвой отплатили ему. Слышишь?